Глава пятая. Шрайк. Ая его забавляла. Да, пожалуй, именно забавляла, хотя он предполагал, что будет раздражать. Все же он уже давно привык к одиночеству. Но нет, она не ныла, ну, почти не ныла. Хотя потому, как она чуть заметно кривилась, садясь в седло или даже на стул, или делая первые шаги после долгого сидения на месте, он понимал. Болит. Попа, ноги. Все болит. Но она молчала, и за это он даже начал ее уважать. Это его беспокоило. Спокойнее и безопаснее было бы презирать и еле терпеть, а не симпатизировать и уважать. Как будто этого было мало, еще начали беспокоить сны. До ночи с проклятием сны он видел редко. Уже и не вспомнил бы при всем желании, когда это было в последний раз. Да и не было в его снах ничего достойного запоминания. Обычный набор каких-то обрывочных видений, перемешанный с впечатлениями за день. Толковать видения он все равно не умел, так что и желания запоминать их не было. Этот сон был другим, ярким, наполненным красками и чувствами. Захочешь даже, все равно не забудешь. Снилась свадьба Аи. Ая выглядела, да что уж там, восхитительно она выглядела, и смотрела на него так, что оба его сердца заходились от тоски. И он решился, сам до конца недоумевая, на что именно, сделал шаг вперед, собираясь прервать церемонию и потребовать. Но тут Ая отвернулась и решительно сказала «да» своему жениху, и он промолчал. Церемония пошла дальше своим ходом. Кажется, никто даже не заметил его порыва, а оба его сердца заныли от ощущения непоправимого. Хотя утром он никак не мог понять, что в этом такого. Но подумаешь, вышла девочка замуж. Сам он на человеческой девушке вряд ли когда женится. И не столько из-за предубеждений, сколько из-за разницы в продолжительности жизни. Что за радость, когда рядом с тобой стареет небезразличный тебе человек? Сон и рассуждения, которые ему самому почему-то вдруг показались фальшивыми и неуместными, прервал тогда ее еле слышный шепот, и он еле успел остановить проклятие. Да, надо признать, что она спасла ему жизнь, ну, или при худшем раскладе продлила на месяц ценой своей собственной жизни. Морой превзошел сам себя и перехитрил его, Шрайга. И это тоже надо признать. Недооценивать врага опасно. Хватит того, что он один раз неверно его оценил. А потом сон повторился. Теперь стоило ему закрыть глаза, и он снова оказывался в храме лика любви и уже начинал заочно ненавидеть этот самый храм. У него никогда не получалось рассмотреть жениха Аи, и он всегда не успевал, или точнее не решался, остановить церемонию, и просыпался в самому себе непонятной тоске. Он даже начал жалеть, что не потратил тогда в Квадрикштайне пару лишних часов на эльфийку. Может, отпустило бы это наваждение? Путь от Квадрикштайна до границы с проклятым лесом занял 2 дня. Шрайк планировал присоединиться к контрабандистам. И в лесу будет спокойнее, и через границу Сандерланда проведут. Осталось только как-то убедить самих контрабандистов, что им нужны попутчики. Будь Шрайк как прежде один, искал бы контрабандистов уже у самой границы с Сандерландом. К ирлонцам проклятый лес относился благосклоннее, чем к остальным. Шрайк усмехнулся про себя. Проклятый лес, проклятая кровь. Чему удивляться? Но с Аей вдвоем в лес не сунешься, а оставить ее... Интуиция вопила, что оставлять нельзя. Теперь-то он интуицию слушал. Она и тогда предупреждала, что дело нечисто. Но наивность и желание верить оказались сильнее. Если бы Ая могла исцелять, было бы легче напроситься в попутчики к контрабандистам. Целители всегда пригодятся. Но, увы, Любая попытка Ай использовать свой целительский дар грозила обернуться катастрофой. В худшем случае — немедленной смертью от проклятия самой Аи, Шрайга и гипотетического пациента. В лучшем — смертью только пациента. Аю он об этом предупредил, и теперь она стыдливо опускала глаза, явно мучаясь, когда кто-то в округе начинал спрашивать целителя. Такое было пару раз, когда они останавливались поесть или проезжали деревеньки. После этого она становилась грустной, и Шрайк с удивлением обнаруживал в себе желание ее развеселить, но виду не подавал, и от неуместного желания старательно воздерживался и пытался избавиться. Ая и так уже слишком много места занимала в его мыслях. Впрочем, находились желающие и без него. Вечером второго дня, когда он пошел договариваться о комнате, за столик Каи подсел какой-то молодой человек. Он громко представился рыцарем Гио и сиял в свете магических светильников, как хорошо начищенный чайник, ибо был в доспехах. Это в помещении-то вопиющий моветон. Громким шепотом Шрайк, скучающий у стойки в ожидании, пока трактирщик был занят с другим гостем, совершенно не напрягаясь, слышал каждое слово. Гио попросил Аю быть его прекрасной, нет, не так, прекрасной дамой, тут придыхание, и благословить его на подвиг, то есть подвиг. Прекрасная дама проявила редкую рассудительность и разборчивость и пожелала сначала узнать, а в чем состоит подвиг? Оказалось, в проклятом, тоже с большой буквы и с придыханием, лесу завелась ведьма. Тут шепот стал тише, но Шрайк на слух никогда не жаловался. Даром, что уши не как у эльфов, а нормальной формы, но слышали элронцы не хуже. Так вот, эта ведьма извела целый отряд стражей мерзким и страшным проклятием. Тут Ая слегка напряглась. Он видел ее отражение в окне. Но когда Гио стал дальше перечислять деяния ведьмы, попорченный урожай, скисшее молоко, сглаз и порча первой красавицы ближайшей деревни, вид у Аи стал до нельзя ехидной, и она даже пару раз покосилась в сторону Шрайга. Видимо, предвкушала, как перескажет это ему. Смешная. Тут освободился трактирщик, и Шрайк сосредоточился на разговоре с ним. Кроме комнаты, ему еще надо было, чтобы трактирщик свел его с нужными людьми, а для этого надо было правильно повести разговор. Он вернулся за стол, получив обещание от трактирщика, что скоро к нему подойдут. Гио еще не ушел. Ему было явно жарко в доспехах, но вид был воодушевленный. Не иначе прекрасная дама благословила его на борьбу с ведьмой, — ехидно подумал Шрайк. Ая подняла слегка виноватые, но смеющиеся глаза, и он понял, почему. — Нет, я обязан вас сопроводить, куда бы вы ни направлялись, о моя леди! Придыхание было на месте и показало, что сэр-рыцарь явно перебрал. — Это моя первостепенная обязанность! Гио важно и назидательно поднял указательный палец. — И я сам! — сказал Шрайк, остановившись за спиной Гио. — Сам сопровожу куда надо прекрасную леди. — А вы ей кто? — подкупающе мирно и дружелюбно спросил Гио и икнул. — Муж, — сказал Шрайк и, подумав, добавил. — Бывший. — Ага, почти вдовец, — подтвердила Ая. Гио задумался. Шрайк протянул Ае ключи от комнаты, и она улизнула спать. А он остался ждать обещанного человека и, подумав, заказал вина себе и Гио. После ухода его спутницы Гио преобразился. Шрайк даже не сразу сообразил, что к чему. Что этот трактирщик успел подать какой-то знак лже-рыцарю, и что рыцарь далеко не так прост. Хотя мог бы догадаться, Слишком уж гротескным было поведение Гио, корил он себя после. Если хочешь прожить подольше, таких ошибок делать нельзя. — Как узнал? — спросил Гио, делая глоток заказанного Элронсом вина. Взгляд его был абсолютно трезвым, холодным и колюче неприязненным. Шрайк подумал и честно признался. — Не знал. Просто угостить хотел. Гио хмыкнул и подергал себя за короткую белобрысую челку. — Так куда направляетесь? Шрайк не стал пока отвечать. Вместо этого спросил. — Зачем такой маскарад? — Скучно, — зевнул Гио. — Да и новых людей прощупать так легче, когда тебя не воспринимают всерьез. — И как? Прощупал? — почти дружелюбно спросил Шрайк. Гио его не раздражал, ни когда играл дурачка, ни сейчас, когда демонстрировал враждебность. Элронец видел, что и это игра. «Девочка хорошая. Я бы ей, может, и помог. А вот ты — мутный!» Гио нахально уставился Шрайгу в переносицу, пытаясь вывести непонятного ему собеседника из себя. Элронец неожиданно решил его поддразнить. «Я тоже хороший», — проникновенно сказал он и клыкасто улыбнулся. «Оборотень?» — спросил Гио, жадно вглядываясь в глаза Шрайга. Тот честно смотрел в ответ совершенно человеческими глазами. Поняв, что теперь Гио вглядывается в его ауру, едва сдержался, чтобы не предложить ему еще и под хвост заглянуть. Хвоста у Шрайга не было. Но это не делало предложение менее обидным. Гио выглядел слегка растерянным. «Улыбнись-ка!» Шрайк улыбнулся, белозубой и абсолютно человеческой улыбкой. Дождался, пока Гио начнет сомневаться в увиденном недавно, и, не торопясь, выпустил клыки. И даже стерпел, хоть и рыкнул, прикосновение. Гио был уверен, что это иллюзия, и некоторое время потом неверяще смотрел на свои пальцы, утверждавшие, что клыки реальны. — Ладно, — сказал он наконец. — Так куда направляетесь? — Соседей навестить. — С подарками? — поинтересовался Гио, давая понять, что конкурентов в деле контрабанды не потерпит. Шрайк покачал головой. — Никаких подарков. «А чего ж порталом не идете? Что за нужда искать себе приключения?» «Сюрприз надо сделать», — серьезно сказал Элронец. «Очень надо». Гио допил вино и, стукнув кружкой об стол, подался ближе к Элронцу. «Что тебя связывает с девчонкой? И почему она скрывает, что она целительница?» В этом месте Шрайк вопросительно поднял бровь. И Гио усмехнулся. «Я наблюдательный. Очень. И абсолютно неболтливый». «Проклятие», — сказал Шрайк. «Что проклятие?» «Ответ на оба твоих вопроса. Нас связывает проклятие. Лечить не может из-за проклятия». «Ты полон сюрпризов», — весело сказал Гио и расхохотался. На них даже обернулась пара человек с других столов. — Нет, ну надо же, проклятие на двоих. Это почище, чем пожизненный кредит на двоих, — веселился шепотом Гио. Шрайгу не было весело, и он молча ждал, пока Гио надоест. Улыбаться из вежливости он не собирался. — Ладно, — в очередной раз повторил псевдорыцарь. То, что собеседник не разделяет его веселье, нисколько его не смущало. «Платить чем будешь?» Шрайк выложил на стол несколько крупных бриллиантов. «Мастер Рэй, можно тебя на минутку?» — крикнул Гио, сгребая бриллианты. «Посмотри!» Подошедший к столу мужчина меньше всего был похож на ювелира. Был он огромного роста, широкоплечим и более всего походил на кузнеца, по мнению Шрайга. Элронец не мог представить, как такими ручищами можно вообще держать что-то настолько мелкое. Однако Гио отдал бриллианты именно ему и, дождавшись кивка, вновь вернулся к диалогу. Если быстрый и сильный бросок вилки в лицо можно считать диалогом. Вилку Шарайк поймал и теперь неторопливо разглядывал, ожидая пояснений. Это точно не была попытка убийства, скорее проверка скорости реакции. И, кажется, Гио остался доволен и скоростью реакции, и невозмутимостью. — Ладно, — вздохнул собеседник, опять дергая себя за челку. Кажется, Шарайк услышал это любимое слово лжерыцаря, а на деле контрабандиста, как минимум в 10 разных интонациях за этот вечер. — Вообще бы я не взял, — тоскливо сказал тот. — С нами завтра и так 2 прицепа идут. Но интуиция говорит, что надо взять. Так что ладно. — Условия? — спросил Шарайк. — За девчонку отвечаешь сам. Еду и воду берешь на 4 дня. Другие двое, которые идут с нами, редкостно избалованные придурки. Увы, но их оставить не могу. Это старый долг. Будут докапываться к тебе или девчонке, можешь дать в морду, но не калечить и не убивать. Завтра после обеда выходим. Шарай кивнул, его все устраивало. Так что они с Гио пожали друг другу руки и разошлись до завтра. С трактирщиком Шарайк договорился быстро. Запас еды и воды в обмен на лошадей. Не самая выгодная сделка, но лошади в проклятом лесу ни к чему. Либо умрут, либо мутируют. В этой комнате кровать была одна. Шарайк огляделся в поисках кресла, тщетно, и, пожав плечами, стал устраиваться на полу. «Я тебя не съем», — вдруг сказала Ая. Она, оказывается, не спала, лежала на боку, приподнявшись на локте, и сверлила его злющими зелеными глазами. «Я тебя тоже не съем», — прочувствованно пообещал в ответ Шарайк. «А ты это к чему вообще?» Ая фыркнула и сказала уже спокойно. «Тут достаточно места на кровати, чтобы никогда не встретиться. Ложись!» Шарайк послушался. Все же кровать, как правило, куда комфортнее, чем пол. Ая пододвинула к нему подушку и плед. «Спасибо, о моя леди!» — скопировал он интонации Гио и добавил. «Представляешь, твой рыцарь оказался контрабандистом!» «Жаль!» Ая зевнула, особой печали в голосе не слышалось. Не дождалась от него вопроса и все равно добавила. — Я, может, только в роль прекрасной дамы вошла. Да и страшной ведьме теперь никто не наваляет. Она шутливо пихнула его локтем в бок. — Угу, — сказал Шарайк. — Спи, дама. — Прекрасная, — сонно пробормотала Ая, поворачиваясь к нему спиной. «Бесспорно прекрасная. Какая же еще?» Шарайк сам не понял, что за интонация вплелась в его реплику, но хорошо, что она уже ее не слышала. Спала. Проснулся он от ощущения легкой щекотки на лице. Ая его рассматривала. Впрочем, лицом она не ограничилась. Щекотка опустилась на грудь, сползла на живот. Хм-хм, какая бесстыжая девушка, однако, а так и не скажешь. Щекотка пробежалась по ногам и, вернувшись на лицо, сосредоточилась на губах. Шарайк открыл глаза и с неприятным разочарованием обнаружил в глазах Аи скорее исследовательский интерес. Точно, она же что-то бормотала про диплом, когда он ее вытащил из портала. А он грешным делом стал думать о грешном. — Ой, — смутилась Ая, — ты не спишь? — Не сплю. Ты на меня так смотришь, что я боюсь быть препарированным, — слегка сердито буркнул Элронец. Сердился он на себя и на всякие навязчивые мысли. Ая смущенно улыбнулась. — А покажи клыки! И когда показал, а ты прячешь их для маскировки или они мешают? — Не мешают, — коротко ответил Шарайк, подавив желание предложить ей наглядно убедиться, что целоваться, например, совершенно не мешают. Да что ж такое? Он разозлился на себя и решил на нее не смотреть. Это все сны и отсутствие разрядки на протяжении некоторого времени. Сейчас он отвернется, только вот еще немного посмотрит. А что мы будем делать, когда попадем в Сандерланд? Ая сладко потянулась, и Шрайк мысленно выругался, но все равно продолжил смотреть. Навестим моего друга. Она нам поможет. Она? В голосе Аи прозвучало что-то такое, что значительно подняло ему настроение. Ага. Шрайк мягко спрыгнул с кровати и пошел во двор умываться, не оглядываясь, но улыбаясь. Ая. Элронец. Я прогнала улыбку, которая сама наползла на лицо при воспоминании о Шрайге. Еще раз сладко потянулась и отправилась умываться. Для меня приносили воду в комнату. Спали мы оба в одежде, так что неловкости от совместных ночевок я почти не испытывала. Разве что бывало неловко, когда Шрайк ловил меня на разглядывание, и мы встречались глазами. В этот момент внутри что-то ёкало и сладко замирало. Элронец вернулся минут через 10 и сразу развил бурную деятельность и выглядел при этом отвратительно довольным. Первое, что он сделал, ткнул себя в палец ножом и накапал своей крови в воду, которой я как раз собиралась мыть голову. И это все молча. И не выдержала я, застыв рядом с тазиком с багровой теперь водой. Что за шаманские обряды? Перекрашивать тебя будем для маскировки. Вздохнула, наклонилась над тазиком и решительно намочила волосы, спиной чувствуя одобрительный взгляд Элронца. На этом шаманские обряды не закончились. Шрайк все тем же кровоточащим пальцем провел по моему носу, скулам и подбородку. Зеркала в комнате не было. Не уверена, что в принципе в трактире хоть где-то были зеркала, и я пыталась рассмотреть свое отражение в воде без особого успеха. Все, что я могла пока сказать, волосы стали рыжими и вьющимися. Вот ничего ж себе, на что способна элронская кровь. Кажется, я понимаю, почему они все скрываются, а то салоны красоты изведут их на шампуне. «А от кого мы маскируемся?» — спросила я, рассматривая прядь. «Или тебе просто рыжие и кудрявые нравятся?» «Нравятся», — сказал Элронец, и я недобро сверкнула на него глазами. Он усмехнулся и продолжил. «Гео сказал, еще двое чужих пойдут, а тебя может разыскивать Инквизиция. Вероятность, конечно, мала, но все же. Ну, еще я сделал тебя менее привлекательной». Тут он явно ждал протеста, даже слегка подначивал меня, судя по интонации. Я протестовать не торопилась, раздумывая, как к этому относиться. С одной стороны, как любая девушка, я хотела нравиться. С другой, лишнее внимание — это лишние проблемы в нашем случае. Так что я просто пожала плечами, и Шрайк одобрительно хмыкнул. Но тут же все испортил. «Расскажешь кому-нибудь, когда-нибудь, как я это сделал, найду и убью», — очень серьезно сказал он. «И выбери себе новое имя, такое, чтобы откликалось сразу». Гео собрал нас за круглым столом в потайной комнате в трактире. Всего 8 человек, включая самого Гео. И небывалое дело — половина левых. Я назвалась Майей, а Шрайк — Рейганом. По легенде, мы были мужем и женой, направляющимися в Сандерланд в поисках лучшей жизни. А таким вот заковыристым путем, потому что наделали здесь больших долгов и решили просто исчезнуть. Разумеется, мы не стали рассказывать историю сразу, никто и не спрашивал. Но в пути расспросы наверняка начнутся, и мы заранее условились, что говорить. Я так и не видела толком, что сделал Шрайк с моим лицом, но в любом случае слегка волновалась за реакцию Гио, он же видел меня вчера. Хотя себя, например, Шрайк изменил мастерски, не кардинально, но черты лица чуть поплыли, где-то стали мягче, где-то чуть грубее, и вроде узнаваем с первого взгляда, а присмотришься и понимаешь, не он, просто чем-то похож. Если со мной так же, то Гио должен просто списать на освещение, например. А волосы и вчера, и сейчас были убраны под платок. Никакого удивления вчерашний рыцарь не выказал. Просто кивнул нам с Шрайгом, и я, успокоившись, принялась рассматривать наших будущих попутчиков. Одного левого я определила сразу. Молодой человек, мой ровесник, наверное, был разодет так, словно мы собирались не в опасную прогулку по лесу, а на прием к королю. При этом вид у него был до крайности надменный и недовольный, и даже страдающий, что ему приходится находиться среди людей низшего сорта. Мы встретились случайно глазами, и он презрительно скривился. «Буду звать тебя Хлыщ», — мстительно подумала я. Представился он как Альберт, с ударением на первый слог. Второго мне показал Шрайк. Этот смотрел холодно и оценивающе. Кажется, они даже успели помириться взглядами с Элронсом. И хотя улыбался дружелюбно, от него был мороз по коже. «Убийца», — почему-то подумала я. Назвался Хосе. Гио был без доспехов и выражение лица нацепил. Теперь я была совершенно уверена, что он их надевает и снимает точно так же, как доспехи. Совершенно другое. Сосредоточенно серьезное, с какой-то лихой бесшабашностью в самой глубине. Кураж. Кажется, это называется именно так. Была еще женщина, Риана, крепкая, высокая, с железными мускулами и таким же характером и взглядом. Она была красива холодной северной красотой, светлые волосы, почти как у Гио, светло-серые глаза и прямой нос. Взгляд жесткий, но открытый. Мне она ободряюще подмигнула, и я благодарно ей улыбнулась. Все же мне было не по себе, ведь с проклятым лесом у меня были связаны не самые лучшие воспоминания. Хотя, конечно, присутствие Элронса успокаивало. Чтобы успокоиться до конца, мне очень хотелось взять его за руку, но я держалась, по крайней мере, пока. В лесу возьму, если очень припрет, и скажу, что для поддержания легенды. Ага. Оставшиеся два контрабандиста обладали на редкость незапоминающейся внешностью. Мне кажется, они целенаправленно, долго и упорно над этим работали. Помню только, что роста они были среднего. Телосложение тоже среднего, взгляд ускользающий, волосы русые. Звали их Дик и Дэн. Гио провел короткий инструктаж. Ничего не пить, не есть, не трогать голыми руками. Не дай вам светлый лик пролить кровь в проклятом лесу. Держаться в группе, отходить только по разрешению. Слушаться беспрекословно, после чего нам поднесли традиционный напиток — шук. Совсем понемногу, исключительно как дань традициям. Похоже, отведать вместе шука у контрабандистов было равносильно разделению хлеба у некоторых народов, практически принятие в семью. Видимо, мы и за столом собрались для этого, а я-то гадала, почему брифинг у контрабандистов проходит как совещание в крупной фирме за круглым столом. И мы, наконец, тронулись в путь. Проклятый лес нам явно благоволил. Контрабандисты даже обменялись пару раз удивленными репликами. Первую ночь мы провели на стоянке для патрулей. Для этого и выходили в обед, а не ранним утром. А на следующий день уже по-настоящему углубились в лес. и до вечера все шло хорошо, настолько, что все расслабились. Гео шел впереди и периодически дул в какой-то инструмент, похожий на флейту. Вот только звук я не слышала. Зато Ширайк, похоже, слышал. Он слегка напрягся, когда Гео дунул первый раз. Вероятно, звук был неприятным. Мне сразу вспомнилась сказка о крысолове с волшебной флейтой. Но здесь, я надеюсь, эффект все же был отпугивающий. Следом за Гео шла Риана. Потом мы с Ширайгом. Когда позволяла тропинка, я шла рядом и брала мужа за руку. Периодически повторяла про себя «муж, муж», чтобы привыкнуть. И мне начинало это нравиться — идти рядом с Ширайгом за руку и думать, что он мой муж. Вот только как потом отвыкнуть? Неприятности начались с меня, ну или с Альберта, как посмотреть. Мы уже расположились на ночлег. У контрабандистов, оказывается, были свои подготовленные места, не хуже, чем у патрулей. Гио позвал Ширайга, то есть Рейгана, прогуляться чуть вперед, чтобы выбрать маршрут на завтра. Насколько я поняла, это зависело от состояния болота, реально ли по нему пройти. Элронец кинул на меня вопросительный взгляд, можно ли меня оставить. Я кивнула, наивно полагая, что за полчаса ничего не случится. Впрочем, Гео тоже так считал. Он добродушно хлопнул моего мужа по плечу. «Риана присмотрит за твоим сокровищем. Не переживай». Риана кивнула, не поднимая взгляда. Она сидела у костра и крошила туда какие-то травки, чтобы отгонять зверей. Это была дополнительная мера. Площадка для отдыха была, по словам Ширайга, неплохо защищена магией, но в этом лесу никакие меры предосторожности не лишние. Я же удобно уселась на краю площадки, чтобы никому не мешать, достала гребень из сумки Элронца, он разрешил мне его брать, та-да-дам, и стала расчесывать волосы. На время переходов я убирала их под платок, но на ночь расчесывала и заплетала в косу. Вот и сейчас я рассеянно водила гребнем по непривычно рыжим волосам и размышляла, что Гио, кажется, пытается подружиться с Ширайгом или исследовать его. Чем-то Элронец его зацепил, и я могу понять контрабандиста. — Эй, ты! На! Я удивленно подняла глаза. Альберт протягивал мне один из перстней в изобилии украшавших его руки. Этот был с рубином, но мне совершенно не хотелось его брать. «Зачем?» — не скрывая неприязни, спросила я. И, естественно, даже не шелохнулась, чтобы взять. «Пойдем!» — он мотнул головой в сторону кустов. «Обслужишь меня!» Надо сказать, что жизнь меня щадила и берегла, так что я даже не сразу поняла, что этот хлыщ имеет в виду. А когда поняла, окончательно растерялась. Как реагировать? Наверное, надо ему врезать, но руки марать не хочется. Да и неправильно это, наверное. К тому же, сидя, стоящего-то не очень-то и ударишь. Так что в итоге я просто сказала: «Да пошел ты!» и отвернулась. В отличие от меня, Альберт не терзался тем, как реагировать. Ну или терзался очень быстро. Практически в ту же секунду он от души залепил мне в лицо кулаком, разрывая кожу на щеке своими перстнями. Было больно, и я даже не сразу поняла, что произошло. Просто вдруг щеку как обожгло, и она начала сильно ссаднить, а меня швырнуло на землю. В глазах потемнело, зароились звездочки. Когда я снова села, прижимая руку к щеке и размазывая кровь, первое, что увидела, — это Риану, бегущую ко мне. Она на ходу рванула рукав у своей рубахи и, подбежав, приложила к моей щеке. Я взвыла от усилившейся боли, но вообще-то было поздно. Кровь попала и на землю, и на траву, и на деревья. Я тупо и равнодушно наблюдала, как она всасывается, впитывается деревьями и травой. Нормальные растения себя так не ведут. Но где вы видели нормальные растения в проклятом лесу? Риана села рядом и погладила меня по голове. — Прости. Я удивленно подняла на нее глаза. Она чуть не плакала. — Может, обойдется. Говорят, бывает. Тоскливо и совершенно безнадежно прошептала контрабандистка. И я заплакала, от всей души презирая себя за слабость и трусость. Шрайк вернулся через 5 минут. Я еще всхлипывала и прижимала к щеке окровавленный отрывок рукава. Он взглядом прогнал Риану, сел рядом, обнял и прошептал. «Все будет хорошо, как и полагается примерному мужу, почти вдовцу. Зря я так глупо шутила». «Не будет», — сказала я глухо, и Шрайк отчетливо скрипнул зубами. «Будет, я обещаю». «Я превращусь в зверя? Или просто сойду с ума? Или умру?» «Ты не то, не другое, не третье». Но я ему не верила. Чувствовала, что не обойдется. Тут на площадку вбежал Гио, нашел глазами Шрайга и обессиленно опустился на землю, пытаясь отдышаться. «Ну ты даешь!» — наконец выдавил он. «Уф, что случилось-то?» Тут его взгляд наткнулся на мою щеку и окровавленную одежду, и он помрачнел, и, кажется, выругался. Риана подошла к нему и что-то быстро и тихо говорила, опустив голову. Она явно чувствовала себя виноватой, хотя, на мой взгляд, виновник был один — Альберт. И его, кстати, как и Дика с Дэном, нигде не было видно. Видимо, увели его подальше от Шрайга. Хосе равнодушно подкидывал небольшие сухие палочки в костер. Гио медленно подошел и сел рядом с Шрайгом. «Рейган», — начал он нерешительно, — «мы виноваты, очень виноваты. Но, пожалуйста, давай подождем хотя бы до завтра. Может, обойдется». Вера в то, что обойдется, в его голосе было не больше, чем у Рианы, то есть вообще не было. «Я услышал тебя», — уклончиво ответил Элронец, и Гио тяжело вздохнул. Меня же стало клонить в сон, и очень сильно. Настолько, что я пристроила голову на плечо Шрайгу и моментально заснула. Чтобы проснуться среди ночи, дрожа от разнообразных впечатлений, запахов и стремлений. Часть меня хотела бежать в лес. Все запахи и звуки невероятно обострились, и я каким-то шестым чувством ощущала, что лес зовет, что он ждет меня, он меня с радостью примет, и я, наконец, буду свободна. Другая часть очень остро хотела избавиться от одежды и тереться об Элронца. Его запах сводил с ума не хуже, чем запахи леса. Мне до сих пор стыдно вспоминать. Что именно хотелось и насколько хотелось? — Плохо? — тихо спросил Шрайк. Он лежал рядом, обнимая меня одной рукой, и внимательно смотрел хищными серебристыми глазами. — Плохо! — жалобно прошептала я. — Я либо сейчас в лес убегу, либо тебя изнасилую. Если бы он хотя бы намекнул, что второй вариант его устраивает, и я бы наверняка не сдержалась. И плевать, что часовые не спят. Шрайк, видимо, был против. Он полоснул клыком по своему запястью и, приложив к моим губам, велел: «Пей!» И я жадно стала пить его кровь. В тот момент я не видела в этом ничего такого. Но особо разгуляться мне Элронец не дал. После третьего глотка сказал: «Спи», и я послушно заснула. Сквозь сон мне почудилось, что он аккуратно вытер мои перепачканные его кровью губы и поцеловал. Прибредится же такое. Мне опять снился сон про мою свадьбу. Только я смотрела как бы со стороны, глазами Шрайга, и разделяла его чувства. Просыпаться не хотелось. Было уютно, тепло и как-то надежно. Где-то неподалеку Гио говорил, что через 10 минут выходим, и я решила, что значит еще можно как раз 10 минут поспать, а позавтракать я и на ходу смогу. «Руку отдай!» — раздался над ухом негромкий голос Элронса с затаенной насмешкой. «Не отдам!» — огрызнулась я. «Ты мой муж, а значит, предлагал и руку, и сердце. Так что рука, считай, моя». Но глаза все же открыла и приподняла голову. Шрек поспешил убрать явно затекшую конечность и стал ее разминать. «Я, может, другую предлагал», — проворчал он. «Все в порядке?» К нам подошли Гио и Риана. Элронец почему-то молча отвернулся, и я ответила за двоих. «Да, все хорошо». Риана порывисто и радостно меня обняла и убежала завтракать и собираться. А Гио остался. «Рейган!» Муж невозмутимо грыз полоску вяленого мяса и смотрел поверх головы Гио. Тот подождал еще минуту, вздохнул и ушел. Напомнил напоследок. «Ты обещал до Сандерланда не убивать!» Шрайк скривился и промолчал. «Хочешь его голову?» — спросил он вдруг, когда мы уже 20 минут как тронулись в путь. — Чью? Гио? — недоуменно моргнула я. — Хлыща! — ответил Шрайк, и я улыбнулась. Сразу понятно, о ком речь. — Но если хочешь Гио, — предложил он, — то можно и Гио. — И зачем мне его голова? — Значит, не хочешь. — Жаль, — кровожадно посетовал Элронец. Мы некоторое время шли молча. Ты спас мне жизнь и вернул долг. Спасибо. Элронец неопределенно пожал плечами, и снова повисла тишина. А если меня убьют раньше? Проклятие на тебе тоже сработает раньше? Заинтересовалась я. Нет, невозмутимо ответил Шрайк. То есть в моей долгой жизни ты не заинтересован? Продолжала допытываться я. Он насмешливо на меня посмотрел. «Ну почему же? Так как в лес ты не убежала, то я, вероятно, могу рассчитывать на озвученную альтернативу?» Звучало заманчиво. Я смутилась до слез, вырвала у него руку и ушла чуть вперед. Вспоминать было болезненно стыдно. Хорошо еще Шрайк не в курсе, что именно мне хотелось сделать. «Прости». Элронис догнал и взял за руку. Неудачная шутка. Я простила, но решила, что имею право на небольшой реванш, или, вернее, на уступку с его стороны. И все-таки об отряде командира Кана. Зачем? Шрайк вздохнул, и я уже думала, опять пошлет. Но нет. Он задумчиво посмотрел на мою руку в своей руке и почему-то решил ответить. Я их не проклинал. Я собиралась возмутиться, что кто-то путается в показаниях, но он продолжил. Они просто взяли мои вещи, защищенные проклятием. Защищенные? Да, оружие и еще пара полезных штук. На них всех была защита. Если до них дотрагивается тот, кто желает мне зла, срабатывает проклятие. «Они определенно желали мне зла», — добавил он, бросив на меня немного насмешливый взгляд. «Интересно, а на гребне у него такой защиты нет? А то, может, это я, глупая, думаю, что он вещами делится и дружить хочет, а он меня просто проверяет». Я молчала, и Шрайк вздохнул еще раз и, кажется, даже попытался оправдаться. «Можно сказать, что я их даже предупредил», — немного задумчиво добавил он. «Только они мне не поверили». «Предупредил? Это угрожал смертью?» «Да, я так и сказал. Возьмете — сдохнете. Но они не поверили, представляешь?» — посетовал Элронец и потер нос. «Видимо, не только не поверили, но еще и в лицо засветили». «Ну ладно», — сказал я. Попробую это принять. Сегодня с лесом творилось странное. Казалось, он неожиданно разозлился и отыгрывается на нас за вчерашний спокойный день. Под ноги неожиданно бросались корни, или наоборот, почва уходила из-под ног. Ветки так и норовили выколоть глаза, ну или хотя бы поцарапать. И несмотря на то, что Гио непрерывно использовал свою дудочку, вокруг порыкивали какие-то явно крупные и голодные звери. Хотя мне-то, надо признать, шлось довольно легко. Все неожиданности доставались Гио и Риане. Соответственно, мы с Шрайгом успевали среагировать. А вот Альберту, который шел за нами, доставалась новая порция сюрпризов. Исправлялся он из рук вон плохо. Дик, Дэн и Хосе еле успевали вытаскивать его из болота, ловить и отводить ветки и подхватывать самого споткнувшегося Альберта. Сначала я списывала это на плохую общую физическую форму хлыща и на проведенную с ним разъяснительную беседу. Он был сегодня бледен, щеголял парой фингалов и берег правую руку. Хотя руку, возможно, об меня зашиб, козел. Интересно, он слышал, как мой псевдомуж предлагал мне его голову? Постепенно мне стало казаться, что Альберту лес пакостит с особенным удовольствием, а мы с Шрайгом вообще просто под раздачу попали. И, похоже, Гио посетила такая же мысль. Он пропустил нас с Шрайгом вперед. Я была внутренне готова, что теперь мы будем разряжать сюрпризы леса. Но нет, теперь нам было даже легче идти. А вот Гио с Рианой стали чертыхаться в два раза чаще. — Все, привал! — простонал Гио, когда мы вышли на небольшую полянку. — 5 минут! Я с удивлением смотрела, как все наши попутчики растянулись на земле. Вид у них и правда был усталый. Мне даже неудобно стало. Элронец остался стоять на краю полянки, и я вместе с ним. — Рейган, прекрати, пожалуйста. Кажется, Гио сам еще не решил, требует он или умоляет. — Я ничего и не делаю, — раздраженно откликнулся мой якобы муж. — Ты злишься, и почему-то лес тоже злится. Шрайк молча сверлил Гио взглядом. — Я уже понял, что мы не нужны тебе, чтобы пересечь лес. Но ведь нужны, чтобы попасть в Сандерланд. — Найду других, — не скрывая раздражения, передернул плечами Элронец. — Контрабандистов вокруг Сандерланда, как собак нерезанных. — Майя! — вдруг обратился Гио ко мне. — У тебя чудесный муж! Я удивленно подняла бровь. С чего такие дифирамбы? Но если он не перестанет злиться, до Сандерланда вы доберетесь вдвоем. — Так дайте ему Альберту навалять, — простодушно предложила я. Шрайк оживился, а Гио очень прочувствованно вздохнул. — Не могу. Вот придем в Сандерланд, делайте с ним что хотите. Сам первый наваляю ему, а тут, в лесу, никак. — Ну и что он тогда от меня хочет? Тоже мне укротитель элронцев нашел. Гио еще раз горестно вздохнул и отошел. Его окликнул Хосе и теперь показывал ему что-то на карте. Я закусила задумчиво губу и, повернувшись к Шрайгу, стала демонстративно его рассматривать. Подергала за ухо, заглянула в глаза. — Так не помогло? Шрайк недоуменно покачал головой. — А так? Погладила его по волосам. — Тоже нет? — А тут? — погладила по щеке. — Можешь переходить сразу к поцелуям. Подначил Элронец, и я неожиданно для себя самой его поцеловала. Не иначе, как отголоски ночных желаний сказались. И он мне ответил. И потом мы стояли и удивленно друг на друга смотрели. — Ладно, — подцепил Шрайк любимое словечко Гио. — Пусть живут. Идти всем и в самом деле стало проще.